Глава 5. «Так быстро! Нужно в башню!» Прочитав системное сообщение, Артем тут же вылетел с фермы и помчался к башне. Он опасался, что сейчас со осколка придут монстры, а сражаться с ними в честном бою ему не хотелось. Добравшись до башни и надежно заперев ворота, парень шустро влез в кожаную броню и помчался на крышу. Только вот никто так и не пришел его убивать. Ни через минуту, ни через 5. «Ничего не видно, и непонятно, что на этом осколке. Мне бы бинокль приобрести, а лучше квадрокоптер». Парень скривил улыбку и усмехнулся над своими запросами. «Только вот стоит он столько, что реалистичнее самому собрать». «Хм, дирижабликоптер. Телефон, привязанный к шарику с винтом от игрушечного самолетика на радиоуправлении». Артем мысленно посмеялся над своей идеей и продолжил осматривать осколок. Он состоял из густого леса и довольно большого пруда в центре. А вот противников не было. Никакого движения на осколке. Совсем. «Если ты параноик, то это еще не значит, что за тобой не следят», — пробормотал парень и спустился вниз. После некоторых раздумий он выучил базовое владение алебардой и, вооружившись ею, не забыв про лук, направился на осколок. Парень шел неторопливо, стараясь обращать внимание на землю, ища следы и отметины на деревьях. Он некоторое время назад немного изучил вопрос об охоте, прочитав одну статейку в интернете. «Но специалистом от этого я не стал», — тихо сказал он и ухмыльнулся. Парень шел к пруду, ведь если на осколке есть жизнь, то обитает она, скорее всего, около источника воды. А что может быть проще, чем подстрелить зверя на водопое? «Ай, нет! Отстаньте!» Вдруг Артем услышал женский крик. Откуда на таком маленьком осколке женщина? Да и по голосу это явно ребенок. Ловушка? Помнится, сирены заманивали моряков своим голосом, а потом съедали их. Артем стоял на месте посреди леса и оглядывался по сторонам, не забывая посматривать на небо и ветви деревьев. Вдруг враг умеет летать или лазать по деревьям? Или, подобно клещу, только в 1000 раз больше, спрыгнет на меня с ветки и сожрет. Но ничего подозрительного Артем не обнаружил и осторожно продолжил двигаться вперед, периодически слыша детские выкрики. Вскоре он вышел к пруду и ожидал увидеть что угодно, но никак не маленькую девочку в воде, над которой парило 3 зеленых крылатых гуманоида. Они выглядели худощавыми, лица и пальцы вытянуты, уши длинные и мясистые, с украшениями из костей, а головы полностью лысые. Крылья росли из плеч и, в сравнении с телом, были довольно маленькими, около 1 метр каждая. Сами же твари ростом были около 1,5 метров. В руках одной такой твари было не очень длинное копье с острой костью вместо наконечника. Тварь пыталась заколоть девчушку, но та, видя готовящуюся атаку, сразу же ныряла под воду и всплывала лишь, чтобы набрать в грудь воздуха. «Выглядят слабыми, и как хорошо, что я взял лук. И как плохо, что я не поднял уровень навыка», — размышлял Артем и, поставив алебарду рядом, воткнул в землю несколько стрел, после чего прицелился. «Ра-ха-ха!» — смеялось чудище, пытающееся заколоть девочку, показавшуюся из воды. Та лишь взвизгнула и сразу же нырнула, едва успев скрыться. Но копье все же задело ее, однако ударило оно по золотой маске, которая скрывала верхнюю часть лица. Монстры рассмеялись, но вдруг их главный, тот, который с копьем, рухнул в воду, на которой начала появляться красная клякса. «Вы убили противника и получаете 7 ЕЖ». Артем ужаснулся от полученного опыта. Тварь явно высокоуровневая. Только вот это сообщение немного отвлекло его, и монстры успели заметить убийцу. 2 зеленые твари что-то яростно проревели и помчались в атаку. Лететь через лес было тяжело, но они оказались ловкими и довольно быстрыми гадами. Артему казалось, что им было плевать на деревья. Парень вновь выпустил стрелу, но тварь, схватившись за ветку, резко потянулась, приняв горизонтальное положение. Стрела промчалась куда-то в сторону пруда, и раздался звук «бульк». «И все равно у вас нет шансов против меня!» — выкрикнул король, придавая себе уверенности, и, схватив алебарду, помчался прочь. Артему нужно было найти место, где лес более густой, чтобы зеленые не смогли там нормально летать. Монстры помчались за человеком, но сильно отставали, позволяя тому оторваться и выпустить еще одну стрелу, но вновь мимо. Твари внимательно следили за тем, куда направлена стрела, и реагировали сразу же, как отпускалась тетива. Однако следующая стрела все же попала в цель. Артем подловил момент, когда зеленая хренотень окажется между двух деревьев. Она просто не смогла уклониться, попросту некуда было. Взревев от боли, монстр с пробитой костяшкой крыла упал на землю, сломав по пути парочку веток. Человек же, откинув лук, схватился за алебарду и кинулся в атаку. Летающая тварь была удивлена таким развитием событий, поэтому поднялась выше. Артем же проскочил под ней, а когда монстр понял, что затеял человек, было поздно. Используя алебарду, подобно двуручному топору, парень ударил сверху вниз, разрубая голову упавшего монстра пополам. Вы убили противника и получаете 6 ежи. Ара! Взбесилось чудище и помчалось на человека. Тот нанес колющий удар, однако тварь уклонилась и схватилась за древко. «И что, думаешь потягаться со мной в силе? С такими тонкими руками?» — прокричал человек, которого до дрожи переполнял адреналин. «Ты слаб! Убью! Порву на части! Ты покойник!» Парень кричал с такой яростью и злобой в глазах, что монстр невольно отпустил алебарду и, развернувшись, поспешил улететь. «Не уйдешь!» — рявкнул человек и метнул алебарду подобно копью. Но это не то оружие, которое можно метать. Однако высокая сила, 18 единиц, сделала свое дело, и оружие все же слегка задело крыло монстра, заставив того рухнуть на землю. Подбежавший человек с разбегу запрыгнул на спину чудища и, схватив руками за зеленую голову, принялся вбивать ее в так удачно лежащий на земле камень. Вы убили противника без использования оружия системы и получаете лишь 2 ежи. Обидно, пронеслось в голове короля. Неоправданные траты и недополученная прибыль всегда его печалили. Монеты не появилось, а вот у того с разрубленной головой была. Золотая монета. 24. Ого, так много? Парень засунул монету в карман джинсов под кожаной броней и, схватив свое оружие, помчался к пруду. Там он увидел девчушку, стоящую на берегу. На вид ей лет так 10. Она была в черном платьишке, весьма потрепанном. На лице золотая маска, но довольно тонкая, поэтому Артем смог разглядеть надежду в глазах девчушки, а также монету в руках. Она вытягивала свои маленькие ладошки с монеткой на них. «Спасите нас, прошу!» — воскликнула она, стоило парню выйти из леса. В его руке была алебарда, а за спиной лук с колчаном. Лицо и броня испачканы кровью, но девчушка совсем не испугалась. «Кто ты? Кого нас? И как вы здесь оказались?» Не спеша приближаться, спросил парень. «Кто знает, вдруг эта девочка обратится монстром и откусит его голову?» «Я Ама. Мы потерпели крушение. Бесы напали. Я с сестрой единственная, кто остались в живых. Ей нужна помощь. Молю!» Едва не кричала девчушка, а из глаз текли слезы. Парень же не торопился отвечать, оценивая все «за» и «против». Он еще слишком мало знает об этом мире и его обитателях. Сейчас от него зависит жизнь матери. Без его поддержки она не сможет прожить и нескольких месяцев. Поэтому Артем не мог позволить себе неоправданный риск. Девочка заметила нерешительность парня и перешла в атаку, но на словах. «Мы полезные. Очень. Если вы опасаетесь нас, то заключим системный договор. Система не даст предать вас». «Договор? А это уже интересно», — задумался он и вышел вперед. Девочка же едва не запрыгала от счастья, но все же смогла сохранить спокойствие. «Веди, но без фокусов», — грозным голосом сказал парень. Девочка кивнула и, положив монетку на землю, отбежала. Монета была номиналом в 28 единиц. Артем засунул ее в карман и пошел за девочкой. Шла она босиком, земля вся в ветках да камушках, из-за чего ее ножки были в ранках, поэтому она немного прихрамывала. К счастью, идти было недалеко. «Ого! Что это?» — удивился начинающий король, смотря на обломок то ли корабля, то ли дирижабля. Но это была лишь носовая часть судна, и находилась она на самом краю этого парящего островка. Обломок был нанизан на острую скалу, будто корабль упал сверху. И, судя по всему, из-за этого он и развалился на части, одна из которых упала в пропасть прямиком в Черное море. Вокруг можно было заметить двух мертвых зеленых тварей, которых, по словам девчушки, называются бесами. Также там лежало три обглоданных гуманоидных тела. От них мало что осталось, лишь немного плоти и кости. «Ты говорила, что вы единственный, кто выжил. А эти тогда кто?» Указав на обглоданные тела, спросил он. «Так они не выжили? Мертвые же?» Удивилась девочка, не понимая сути вопроса. «Пожалуй». Парень имел в виду, что трех, судя по всему, мужчин убили уже после крушения, но объяснять это не стал. «Я сейчас!» — воскликнула девочка и ловко, словно паучок, забралась на корабль. Выглядел он потрепанным. На корпусе виднелось множество царапин, причем старых, несколько неумело заделанных дыр, а также три иллюминатора с каждой стороны. Только вот все они были повреждены. Вернулась девчушка всего через минуту. В ее зубах был железный обруч и лист бумаги. Так она и спустилась с корабля, после чего подбежала к парню. «Вот!» — вручила она бумагу, а обруч, разделив на две части, словно баранку, прицепила на шею, и тот соединился, став чем-то вроде ошейника. «Контракт добровольного рабства. Ама предлагает вам стать вашей рабыней сроком на 10 лет. Она обязуется выполнять любые ваши приказания, кроме откровенно самоубийственных. Попытка причинить вам вред взорвет рабский ошейник, убив рабыню. Вы же обязуетесь заботиться об Аме, обеспечить ей питание, кров и крышу над головой, а также своевременную медицинскую помощь и обеспечение существования». Это больше похоже на контракт найма сотрудника, разве что заработной платы не хватает. Мысленно усмехнулся парень и призадумался. «Быть рабовладельцем стрёмно. Но я ведь могу попросту сделать их жителями своего королевства. Как я понял, у них выбор либо ко мне, либо остаться здесь и умереть. И, честно говоря, мне не помешает источник информации об этом мире». «Господин, прошу», — молила она голосом и взглядом. «Давай лучше так». Парень сосредоточился и пожелал сделать Аму жителем своего королевства. А через миг девчушка увидела сообщение. «Король Артем приглашает вас стать жителем его королевства, без названия. Уровень королевства – 1. Размер королевства – крохотный. Население – 0. Армия – 0. Экономика – 0. Политика – нет связей. Законы и правила – нет. Желаете стать жителем королевства, без названия?» «Король! Настоящий король!» – прокричала шокированная Ама. Она аж подпрыгнула от удивления и заносилась вокруг парня, но вдруг остановилась и обернулась. «Ама отказалась становиться жителем вашего королевства». «Прошу, возьмите нас по контракту. Это гарантия, что мы выживем. Прошу, мы будем усердно работать. Ама способная. А Лена сильная, умная, красивая и трудолюбивая. Мы пригодимся. И клянусь, мы все отработаем. Все!» Эмоционально молила девушка, упав на колени и ойкнула. Почва была каменистая, поэтому девочка ударилась коленкой об камень, но стерпела, не показав, что ей больно, хотя слезы так и рвались наружу.